По моему приказу, Восточная независимая армия построилась и направилась на юг по дороге. Наша цель – поддержание мира на территории графа Ротхалде, а также моих собственных. Когда мы вошли на территорию Эриха, армия рассредоточилась, выстроилась и подмаршировала. Если подумать тактически, это довольно тупая формация. Растяжение армии и продвижение – это верх глупости. Очень просто оказаться замеченным врагами издалека, также очень уязвимо для атаки. Наша цель – показать силу. С этим не должно быть никаких проблем. Леопольд стоит рядом со мной. Цель этого глупого марша состоит в том, чтобы его увидели все. И грабители, и жители деревень смогут увидеть эти 2000 солдат. Преступники будут потрясены, а остальные будут чувствовать себя в безопасности. Это само по себе хороший эффект. Солдаты беспокоились о том, что жители деревень будут возмущаться, но этого не произошло. Несмотря на то, что это противоречит моей воле, неправдивые слухи обо мне делают свою работу. Его сила подобна яростному богу. Он в одиночку оборонял город против 10 000 врагов и смог убить 200 человек. Он добр к женщинам, но тех, кто вызывают беспорядки, он беспощадно уничтожает. Во время церемонии мне показалось, что взгляды солдат на меня были испуганными почему-то. Если бы человек из слухов появился, я бы тоже испугался. Это ошибка Эриха, он их распространяет. С этого момента солдаты будут работать под моим командованием. В конце концов, они увидят правду и привыкнут к ней. Леопольд, раздели войска и уничтожь бандитов. Я оставлю территорию Эриха на тебя, я буду ехать через Рафин и уберу свою территорию. Это должно закончиться через неделю. Да, я понимаю. Леопольд будет командовать войсками Восточной независимой армии в качестве заместителя командующего. И я... Что я должна делать? Селия обращается ко мне. У нас разница в размерах лошадей, ее голова находится в идеальном положении, хотя она рассердится, если я скажу, что она будет отличной подставкой под локоть. Ты возьми кавалеристов с копьями и патрулируйте внешнюю сторону основного отряда, пока не доберетесь до Рафена. Осмотри как можно больше лесов, зарослей и других подозрительных мест. Скорее всего, это напугает бандитов. Для небольшой банды отряд кавалерии – это кошмар. Просто увидев их, они быстро убегут. Не нужно сдерживаться от преследований. Если возможно, устрани всех их. Заметано. Кавалерия, следуйте за мной. Следуя указаниям Сели, кавалеристы пустились галопом. Сначала солдаты смотрели на нее сверху вниз, но после того, как она выбила дух из двух крупных мужчин, которые шлепнули ее задницу, они признали ее. Закончила она драку ударами в промежности в подбородок. Наряду с ростом тела, ее сила также неуклонно растет. Она всегда была гением боя, но ограничена тем, что могла сделать из-за ее небольшого роста. Раз ее тело еще растет, похоже, что она станет великолепным бойцом. Ее женские части тела тоже растут. Она превзошла Марию по груди и сейчас где-то между Куо и Катрин. Увлеченная Селия уже хочет свергнуть Нонну, но это безрассудная цель. Человек может стать королем, но король не может стать богом. Это примерно то же самое. Когда я думал о Селии и соревновании груди, пришел посланник. Селия, которая только что отделилась от нас, сразу же обнаружила бандитов и, кажется, напала на них. Она отправила посланника с докладом в качестве меры предосторожности, но превосходство в силе на ее стороне, и подкрепление кажется не нужно. Даже если бы я отправил подкрепление, им было бы трудно идти в ногу с конницей. Как я и думал, кавалерия довольно удобна в использовании. Кавалерия с копьями, которую Селия взяла с собой раньше. Их оружие – мощное и крупное копье, но их броня относительно слабая, только кожаные доспехи. Лошади также недостаточно защищены. Это похоже на оснащение обычной легкой кавалерии, используемой в разведке и в качестве посланников. Если нарвутся на копейщиков или если они станут мишенью для лучников, у них будут большие потери. В битвах с тяжелой кавалерией они также попадают в невыгодное положение. Тем не менее, они легкие и способны двигаться быстрее, чем тяжелая кавалерия, которые надевают металлическую броню. Их лошади также будут менее утомлены, поэтому их выносливость выше. Тем не менее, они все же способны скидывать кавалеристов с лошадей своими копьями. Для такой обширной территории они являются идеальной боевой единицей, способны быстро прочесать местность. После полномасштабной кампании порядок на территории Эриха и моей очень быстро наведется. Операция по очистке уничтожит почти всех бандитов на моей территории через неделю. Между тем, те, кто несет прямую ответственность за неправомерные действия, совершенные правительственными чиновниками, которые распространены подобно болезни на территории Эриха, уйдут. Когда солдаты передвигаются по территории, они не смогут делать такие вещи, как создание незаконных блокпостов или сотрудничать с бандитами. Тем не менее, я ничего не могу сделать с налогами, установленными действующим должностным лицом. Просто снижая поборы, можно заставить граждан воспрянуть духом. Но, во-первых, это не наше дело, что происходит с подданными других феодалов. Наша единственная работа – поддерживать мир. Это правда, но я хочу, чтобы Селия стала немного лучше. Однако то, что она говорит, логически обосновано. Коррупция и другие вещи подпадают под их внутренние дела, поэтому Эриху следует позаботиться об этом самому. Я сказал ему, что действующий чиновник делает все, что ему заблагорассудится. Он может позаботиться обо всем остальном. Селия вздохнула, затем взволнованно указала на что-то. Справа. Группа, выглядя как бандиты, убегают из леса. Еще остались. Эти ребята также упрямы, как и глупы. Армия уже растоптала целую кучу таких. Было бы разумно, если бы они сразу убежали. Им конец, как только их обнаружат, и у них есть выбор, сдаться или бежать. Они утверждают, что они охотники. Что нам делать? Здесь нет никаких деревень. Когда они посудили, что не могут убежать, они решили притвориться гражданскими. Они не только тупые, но и не знают, когда нужно сдаться. Им нет жалости. Я поднимаю руку, чтобы дать сигнал. Мгновенно, бандитов пронзили одного за другим копьями. Я не думал, что в этом бедном районе будет так много бандитов, но их было немало. Если подумать, они не стремились грабить жителей или торговцев. Вероятно, они пытаются захватить мигрантов из Треи и продавать их как рабов или что-то еще. Но это все, кого мы нашли за первый день. Другие уже должны разбежаться, верно? Думаю, да. Давай закончим сегодняшнюю уборку. Все, что осталось, обычное патрулирование, и проблем не будет. Это обрадовало солдат. Вероятно, тяжело искать грязных бандитов на этой бесплодной земле. Все войска, меняем курс. Направляемся в Рафин. Команда Леопольда также должна скоро вернуться. Вы правильно сделали, что вернулись. Миссия завершена. Местные охранники освобождены от своих обязанностей. Нас здесь сегодня трое. Те, кто пришел приветствовать меня, когда мы вернулись в Рафин, это Адольф, Леопольд и Риджина. Обязанность Риджины заключалась в том, чтобы создать частную армию, поэтому она не участвовала в операции и все это время находилась в городе, набирала рекрутов. Хорошая работа. Нет, у нас не было сильных врагов или чего-то такого. Это была просто обычная работа. У нас здесь небольшая проблема, вставил Адольф. Его откровенность впечатляет. Что не так? Не смогли собрать столько мигрантов, сколько ожидали? Нет, наоборот. Прибывают больше мигрантов, чем ожидалось. Правда, тогда это не проблема, Адольф вздохнул. Глаза Селии наливаются гневом. В какой стране он бы ни находился, в конечном итоге все равно будет брошен в темницу. Не очень удобно, когда их слишком много. Нам нужно их обеспечить, чтобы у них были еда и дома, и разве мы не говорили, что будем вознаграждать их за труд и будем их поддерживать? И что с того? Я не слушал. Селия кивает, поэтому я думаю, что все правильно. Если будет слишком много людей, то почему бы им не жить здесь в Рафене и не расширять город? Не только же фермерством им заниматься. Такие вещи, как новые рабочие места в этом отдаленном городе. Они существуют, да, правильно. Они существуют в гарнизоне с 2000 солдатами, который расположен на окраине города, состоящего из 400 человек. По выходными солдаты будут пить алкоголь, есть пищу и даже менять свою одежду. Прямо сейчас город не заполнен, поэтому мы можем позволить им жить в гарнизоне, но, если возможно, я думаю, что каждый захочет отдыхать в городе. Если подумать о моральном духе солдат, предпочтительным является все же расширение города. Это хорошо. В отличие от основного налога и сбора, налог на прибыль поступает в нашу казну как ежедневный доход. Оклады солдат, оплачиваемых королевской семьей, будут косвенно снижены таким образом. Однако я не думал об этом. Это должно быть хорошо, давайте сделаем так. Тем не менее, за короткое время, пока мы не выйдем на самообеспечение, я буду платить из своего кармана. 200 золотых, которые мне дали, может быть немного. Деньги не проблема. Нам просто нужно сначала решить эту проблему. Хаэм, а почему? Не могу сказать, что это потому, что жена дворянина, которую я обнимал в прошлом, идет с подарками. Тем не менее, приятно ожидать, что деньги женщины будут направлены на управление нашей территорией. Если мои надежды не оправдаются, все будет хорошо, если я займу у Эриха. Это не должно иметь большого значения. Если он может устраивать балы, у него должны быть деньги. В любом случае, просто делай то, что сказал. Ты можешь сделать это с 200 золотыми, которые я тебе сейчас дам. Я понимаю. Это потому, что феодалом является Хардлет сама. Я сделаю, как вы говорите, но есть еще одна тревожная вещь. Есть еще что-то. Это о причинах миграции. Большое количество людей прибывает из оккупированной земли Трии на западе, что ожидалось, но все больше людей прибывают из оккупированной земли Гальдании на северо-западе. Слухи о нашей территории, по-видимому, распространяются по всем землям бывшего Арклинда. Это, конечно, плохо. Вытягивание граждан у других дворян Гальдании означает: хорошо, тогда это секрет. Мы будем решать проблемы по мере поступления. Нет никаких оснований преднамеренно рассказывать кому-то, что мы знаем. Возможно, мы сможем выкрутиться. Таким образом, наша политика решена. Мне придется вернуться в столицу снова после отдыха. Это нервотрепка, но Клаудию принимает король. Хотя я не хвастаюсь, могу сказать, глядя на письма, что я ей понравился. Не получится остаться на неделю и вернуться. Это может стать затянувшейся битвой. Отдаете дань уважения жене графа Мальердала? Да, если встретитесь с женой дворянина, манерности церемонии могут быть утомительны, и вам, возможно, придется согласиться со многими ее эгоистичными действиями. Удачи! Слова Адольфа неточны. Клаудия определенно не рассердится, если я буду пить алкоголь, класть ноги на стол или даже щупать ее задницу. Я легко могу представить, как она бежит ко мне со слезами на глазах. У нее была решимость. Мне также потребуется чем-то на это ответить. Я быстро успокоюсь и заряжусь сегодня энергией. Тогда, я буду отдыхать, Селия и Риджина, я дам вам много любви. Не говори так громко. Я пойду с тобой. Как давно это было. Я рассчитываю на тебя. Я обнимаю их за плечи и направляюсь к спальне. Леопольд молчит, а Адольф расправляет обе руки и пожимает плечами. Ах, я поворачиваю голову, чтобы посмотреть на человека, который издал этот звук. Это женщина, которую я спас в прошлом, и она пришла на ночь. Да, я вижу, что она держит швабру. Похоже, она убиралась в особняке. Итак, ты уборщица? А да, мне просто интересно, могу ли я побыть рядом с тобой, даже немного. Какая милашка, хотя я не помню ее имени. Ты пойдешь с нами? Что? А, новое лицо, я позабочусь о тебе. Селия выглядит недовольной, но, когда я ее глажу между ног, она подбадривается. И Риджина что-то говорит девушке. Слушай, Хардлет Гдона потрясающий. Да, я знаю. Типа, женщина размахивает руками. Нет-нет, когда он загорается, он становится таким. С тремя сопровождающими меня девушками я вхожу в спальню. Почему бы мне не попрактиковаться перед предстоящей решающей битвой? Глава 63. Восточная независимая армия выдвигается, часть 2. Ах, это место не годится. Как насчет здесь? Хаем, какой милый клитор. Ириджина и Селия обнимают друг друга на кровати. Сначала Селия сопротивлялась, но после того, как я пообещал ей быть со мной до конца и запретил ее целовать, она неохотно согласилась, чтобы ее обняла другая женщина. Поскольку между ними существует разница в размерах, Ириджина поднялась и держит Селию, они трутся друг о друга. Ириджина-сан, не так грубо, пожалуйста, это драгоценное место, которое я подарила Айгиру сама, и извини, хорошо, нежно, так, не ставьте три пальца сразу, ты, не выгибай ее так сильно, ты слушаешь, ты же ей спину сломаешь. Я сижу на диване и смотрю на сцену со стороны, приятно смотреть, как девушки так переплетаются. Не грубите друг другу, вы двое, может, поработаете ртом? У-у-у-у-у, я не могу поверить, что собираюсь лизать дыру женщины. Отверстие Селии маленькое. Ох, какой яркий розовый цвет. Если делать ртом, тогда это не должно быть так грубо. Хорошо, а ты продолжай. Правильно, медленно лежи его. Женщина, которую я привел с собой, лежала боком на диване, ползая языком по моему члену. Я взял ее девственность, но у нее нет опыта работы ртом. Она хочет влюбиться и выйти замуж. Если она изучит некоторые техники минета, это, несомненно, сделает ее мужа в будущем счастливее. Я хочу лизать Агира сама тоже. Я не против лизать Селию, Хотя, они не затыкаются, и все трое все больше запутываются в телах друг друга. Как только Ириджина глубоко засунула язык в Силию, ее ноги вытянулись. Вышла жидкость, ты уже все, я еще нет, никто не может заставить меня кончить, кроме Айгира сама. Движение ее ног, она, вероятно, уже почти готова. Почему бы мне не помочь ей? Силия, повернись так, я посмотрю на оргазм. Да-да, я понимаю. Силия трет свою грудь и много раз называет мое имя, и Ириджина облизывает ее промежность. Айгир сама, ты мне нравишься, я люблю тебя, уже, нет, Баажи. Между нами расстояние, но Силия громко кричит и протягивает руку ко мне, когда она достигает оргазма. При этом она думает, что я к этому причастен. Уф, женщина усердно обслуживает меня, пришло время ее наградить. Я кладу ее на колени, она готовится, чтобы я наконец проник в нее, но извините, сначала мне нужно, чтобы Силия была моим партнером. Я положил руки на ее промежность, одна рука трет клитор, другая входит в ее отверстие. Чтобы добиться ее оргазма, я концентрирую свои атаки на ее чувствительных местах. Ни одна женщина, которая у тому же недавно была девственницей, не сможет сопротивляться. Хи, ее ноги вздымаются, ее шея дрожит. Я перестаю дергать ее клитор. После того, как ее тело дрожит какое-то время, она кусает свою руку. Вау, она укусила достаточно сильно, чтоб кровь пошла, поэтому я собирался открыть ее рот. Но она уже потеряла сознание. С брызгами тут и там, она разбрызгивает свою жидкость и высунула язык. Я обнимаю ее, пока ее судороги не успокоятся, и убедившись, что она потеряла сознание, я позволяю ей спать. Я рассчитываю на вас. Я качаю свой член и кладу его на Ириджину. Силия также очнулась, и без промедления умоляет о поцелуях, которые Ириджине запретила. Возьмите его в рот. Я собираюсь заполнить ваши утробы. Две женщины забыли о друг друге, столпились вокруг моего члена, как будто соревнуясь за него. После этого я взошел на пик своей силы, и единственным, кто мог выдержать это до утра, была Ириджина. Женщину, чье имя я забыл, мы атаковали втроем, пока она была все еще без сознания, и у нее был жалкий вид, ее обнаженные ноги, язык наружу, а глаза вывалились из орбит. Точка зрения Клауди. В то же время, побережье Северного Телиуса, портовый город, груз выгружается из лодки. Это подарки королевской семье. Если вы уроните их, вас распнут на кресте. Матросы негодуют, поскольку проявляют и так большую осторожность, чем обычно. Тем временем появилась женщина, одетая в экстравагантный наряд. «Мадам, пожалуйста, будьте осторожны, смотрите, куда ступаете». Слуга предлагает руку, но женщина ее отбрасывает. «Мне это не нужно, я могу идти самостоятельно. Вместо этого, пожалуйста, займись разгрузкой сам». Боже мой, это просто приветствие нового короля Гальдани. Такое большое количество подарков не нужно. Во-первых, у меня совершенно нет интереса к новому королю. Это не более чем предлог. «Мадам, визит в Гальданию по этому случаю станет первым после смены королей. Нужно беспокоиться о том, чтоб их хватило». Экстравагантная женщина использовала открытую руку, чтобы ударить, прервав его слова. «Заткнись и займись разгрузкой». Смущенный слуга присоединяется к матросам. Женщина является женой маркиза, против воли которого идти он не смел. Какая жалость. Я заставляю этого человека ждать. Что я буду делать, если меня возненавидит? Она вместе со слугами преодолела множество препятствий, чтобы добраться сюда. В дополнение к отъезду в зимний сезон она заставляла других ехать от рассвета до заката. Несколько грузчиков умерли по дороге, но все же жена не обратила на них никакого внимания. Она просто продолжала повторять, что ей нужно торопиться. Слуги не получали указаний от главы семьи маркиза Мальердала, но, видя, насколько жена яростна, они поняли, что есть какое-то обещание, которое должно быть исполнено по отношению к королевской семье, несмотря ни на что. Мало кто знает о настоящей причине. Пожалуйста, обращайтесь с этой коробкой с особой осторожностью. Если вы сильно поцарапаете ее, у вас не станет головы. Два моряка поспешно поднимают ящик. Интересно, будет он рад моим подаркам? Скучно было бы приехать только с золотом. О, я хочу поскорее увидеть его. Она обнимает свое тело. Поступая таким образом, кажется, что она вспоминает о чувствах, когда тот мужчина ее обнимал. Пожалуйста, жди меня, мой возлюбленный. Твоя женщина, твоя Клаудия идет. Ожидаемое время прибытия составляет 10 дней, но Клаудия не намерена идти в ногу с здравым смыслом. «Теперь, поспешите и приготовьтесь. Мы уезжаем». Жена маркиза, которая тонет в воспаленной любви, и ее прислуга снова начали продвигаться по трудному маршруту. Главный герой – Айгир Хардлет, 20 лет, весна, традиционное совершеннолетие, статус – королевство Гальдания, виконт, командир Восточной независимой армии, количество войск – 2000, феодальный лорд Юго-Востока Арклинда, частная армия – 30 человек, активы – 70 золотых, серебро и ниже не учитывается, оружие – двойной кратер, большой меч, обычное крупное копье, оборудование – черный плащ, проклят, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Сью, дочь, Мелисса, Мария, Рита, Куу, Руу, Катрин, слуги, Себастьян, дворецкий, Мити, Алма, Кролл, Нина, подчиненные, Селия, адъютант, Ириджина, командир частной армии, Леопольд, вице-командир независимой армии, Шварц, лошадь, Адольф, официальный представитель внутренних дел, сексуальные партнеры. 40, дети, 6, глава 64.1, глава 64, нападки на жену, часть 1, точка зрения Айгира, Гальдания, королевский дворец, дворяне выстроились в шеренгу в официальной одежде, от короля Александра веет холодом, он на троне, я тоже стою среди дворян, сегодня они не одобряли присутствие Сели, поэтому ничего не могу поделать, единственные, кого сюда допустили, это те, у кого титул барона и выше, а также те, у кого есть солдаты и слуги. Звучат фанфары, дворцовый солдат, одетый в элегантное одеяние, громко произносит. Заместитель маркиза Альбинса, леди Клаудия Альбинс Мольердал, прибыла. Впускайте ее, переигрывая, произносит король. Все мы ждем ее, поэтому я не думаю, что есть толк в формальностях, но дворяне, придирчивые существа, лорд Хардлет, это гость. Лучше не относись к ней как обычно. Хорошо, Эрих предупреждает меня, он стоит рядом. Верно, когда мне сказали о прибытии Клаудии, я не испытывал никакого напряжения. На самом деле, она женщина из моего прошлого, но, если бы я сказал это Эриху, он, вероятно, упал бы в обморок. Благородная женщина идет по красной ковровой дорожке, и впечатление, которое я испытал после столь долгого разрыва, отличалось от того, что я ожидал. Появление ее плавного платья, она идет с поднятой головой, это заставило меня почувствовать, что она полностью подходит под определение образцовая дворянка. Клаудия элегантно кланяется, приподнимая подол платья перед королем. «Приятно встретиться с вами, ваше величество Александра I. По этому случаю я стала доверенным лицом моего мужа. Я не могу отблагодарить вас достаточно за этот очень теплый прием. Вы потрудились, чтобы приехать с такого большого расстояния. Я ценю вашу искренность, госпожа Мольердал». Клаудия встала и начала говорить, улыбаясь. «Я прошу прощения за то, что мой муж так поздно решил отправить вам поздравления. И это, несмотря на то, что наша семья и ваше величество имеют общую кровь. Кажется, что в прошлом семья маркиза Мольердала была связана с королевской. Ничего страшного, во время моей коронации страна оправлялась от войны и была не в лучшем виде. Благодарю вас за вашу щедрость, хотя это так внезапно. Нам было доверено письмо великого короля его величества Ютланда II, оно адресовано вам». Среди дворян поднялся легкий ропот. «Наверное, это письмо означает, что визит Клаудии был официально признан высшим органом федерации, Ютландом II. Ее влияние растет». Клаудия почтительно вынимает письмо, и король берет его. Обычно королю было бы немыслимо взять письмо напрямую. Федерация Ольга и королевство Гальдания дружественные, однако на протяжении многих лет федерация, несомненно, имела преимущество в власти. Это были не просто отношения между королями, это было что-то близкое к иерархии. Несмотря на то, что они короли, неуважение недопустимо. Я его прочту. Теперь я преподнесу дары вашему величеству. Пожалуйста, примите их. Клаудия вручает список подарков. «Хорошо, спасибо. Я дам вам кое-что взамен». Помощник короля вручает Клаудии список. Как будто это обычное дело, обе стороны к этому были готовы. Если они собрались торговать, почему они просто не попросят то, что хотят? Им не пришлось бы таскать тяжелые вещи. Это называется благородными манерами. «Кроме того, лорд Хардлет, я думал, что сказал тебе не болтать впустую. Я разозлил Эриха. Когда я был готов поблагодарить ее за ее труды, я посмотрел на Клаудию, Ее глаза встретились с моими. Лицо Клаудии в мгновение ока покраснело от радости. Даже сейчас она улыбается, готова пуститься в пляс. Ее глаза прикованы ко мне. Тогда давайте начнем банкет немедленно. Есть люди, с которыми я хочу познакомить вас. Сопроводите леди в комнату отдыха. Клаудия со слугами вышла из комнаты. Она отчаянно смотрела на меня до конца. Поначалу у меня сложилось впечатление, что у нее благородные манеры, но глаза у нее как у сумасшедшей. На вечеринке его величества, вероятно, познакомит вас и попросит развлечь ее. Не серди ее своей грубостью. «Слышишь, все будет хорошо, это точно. Клаудия не станет злиться на мою грубость. Это виконта Герхардлет, человек, который достиг столь многого в военной кампании, которому я благодарен за свою победу. Я позволю этому человеку провести вас по моей стране. Приятно встретиться с вами. Пожалуйста, обращайтесь со мной хорошо, лорд Хардлет». Глаза Клаудии увлажняются, ее голос дрожит. Однако, как и ожидалось, у нее все еще есть здравый смысл, чтоб не бросаться на меня в таком-то месте. Хорошо, кажется, что леди тоже интересуется вашими героическими историями. Пусть она услышит их. Да, конечно, с этим человеком, если у него есть меч, вам может и не понадобиться сопровождение. Тогда я рассчитываю на тебя. Король и Клаудия приходят к столу и болтают на нейтральные темы во время еды. Но я слышу постоянный звук, исходящий от ног этой женщины. Я слышу неуместное постоянное постукивание ее ноги, которое, кажется, говорит: «Быстрее, быстрее». Банкет завершается, и бал начинается. Дворяне приветствуют почетного гостя, Клаудию. Она вздыхает и поддерживает голову рукой. «Пожалуйста, извините меня, я плохо себя чувствую. Это может быть усталость от моего долгого путешествия. Это нехорошо. Пожалуйста, отдохните. Эй, слуга, принеси немного воды. Если я немного отдохну, я почувствую себя лучше. Лорд Хардлет, можете отвезти меня в прохладное место?» Она слегка прислоняется к моей руке, но из-за ее хватки я не думаю, что она так плохо себя чувствует. Ее грубое дыхание, возможно, не из-за слабости, а, вероятно, из-за возбуждения. «Я понимаю. Пожалуйста, следуйте за мной. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Лорд Хардлет, любезно относитесь к ней. Идеальное актерство. Я не привел Клавдию на балкон или в гостиную, я отвел ее во двор. С тобой все в порядке, леди Мальердл? Нет, не называй меня по имени этого человека, я Клаудия. Я твоя женщина». Клаудия вскакивает на мою грудь. Она вытерла помаду носовым платком и расцеловывает мое лицо. «С того дня, когда я потеряла тебя, я всегда мечтала об этом, мой возлюбленный, хозяин моего сердца». После этих слов я подумал, что было грубо с моей стороны сдерживаться, поэтому я тоже собирался ее поцеловать, обратил ее лицо ко мне, но на ее лице все еще был макияж. Было бы хлопотно, если бы он испортился, и, во-первых, мне не нравился запах макияжа. Я избегаю губ и целую ее в затылок. «Ах, ты собираешься заняться этим здесь? Нет, я твоя женщина, поэтому я в твоей милости». Клаудия неправильно понимает мое избегание ее губ, как чувство сексуального возбуждения, и снимает нижнее белье из-под платья. «Как и ожидалось, мы не можем делать это здесь». «Хватит, Клаудия, тебе нужно присутствовать еще и на вечеринке, верно?» «Что-то вроде этого. Я просто скажу, что я покинула ее, потому что я плохо себя чувствовала. В конце концов, это все просто для виду». Я прикладываю палец к ее губам. «Пожалуйста, не создавай мне проблем, Клаудия. Его Величество назначил меня твоим конферансье». Могу сказать, что она покраснела даже за всеми этими слоями косметики. «Мне ужасно жаль, я не хотела тебя беспокоить. Просто меня переполняет любовь. Так что, пожалуйста, не ненавидь меня». Я качаю головой, говорю: «Я и не ненавижу», и кладу лицо ей на грудь. Как обычно, у нее такие сильные перепады настроения. «Думаешь, я потерпеть не могу? Теперь надевай трусики и иди на вечеринку. У нас еще будет время после этого». Но Клаудия не двигается. «Если мы сразу вернемся, будет раскрыта более ранняя ложь. Останемся здесь немного подольше. Зачем ты снимаешь мою одежду? Я мечтала о том дне, когда я доберусь до тебя, и я практиковалась, знаешь ли. Я только использую свой рот, так что будь уверен, твоя одежда не запачкается». Клаудия вынимает член из моих штанов, кладя его, пока он все еще мягкий, глубоко в горло без колебаний. Он еще даже не встал, а она уже задыхается от его. Знаешь, я его не мыл, может, я лучше его вытру. Вчера вечером я просто принял ванну и много раз ходил в туалет. Я никак не готовился, поэтому трудно назвать меня чистым. Фу, я не против. Если твой инструмент грязный, то я омою его ртом. Хочешь, я выпью твою мочу? Нет, и так нормально. Он твердеет. Тогда я продолжу. Он еще раз погрузился в горло, но он стал намного больше, чем раньше. Кажется, что она не может дышать. Большой, да, огромный. Гораздо больше, чем, когда ты занимался любовью со мной в прошлом. Как будто не способная удерживать себя, она берет его и прилипает к моим бедрам. Она протянула руку к ее непрозрачным трусикам и теребит себя, слегка похрипывая. Эрих сказал, чтоб я не грубил, но даже если помочиться на нее, она будет только рада, не говоря уже о плохих манерах. Она работает, пока я думаю о глупости. Некоторое время из двора доносятся только непристойные звуки. Клаудия очень хорошо сосет мой член, но у нас почти нет времени. Если кто-то нас найдет, это дело примет очень серьезный оборот. У нас мало времени. Пожалуйста, соси быстрее. Клаудия кивает и энергично качает головой. Член входит глубоко в ее горло, ее тошнит, но она не перестает двигаться. Осматривая прелести женщины, что меня обслуживает, я перевозбудился, сперма поднимается. Клаудия. Я держу ее голову, делаю намек, она кивает. Я хватаю ее голову изо всех сил, засовываю свой член глубоко в ее горло и качаю бедра. Если это затянется надолго, она не сможет дышать, поэтому я несколько раз кончаю. Когда сперма ударяет, я отпускаю ее голову и вытаскиваю свой член. Фух. Клаудия закрывает рот, когда я его вытащил, и опускает глаза. Из-за таких интенсивных толчков у нее было довольно много спермы во рту. Ничего не поделаешь, ей нужно проблеваться, поэтому я отвернулся, но она поднимает лицо вверх и проглатывает все, что зашло. Не было бы легче выплюнуть, точно нет. Думаешь, я растрачу хотя бы одну каплю сока моего любимого? Любовь у нее серьезная. Кроме того, Клаудия жаждет моих жидкостей, а также бессознательно всасывает ее. Тогда мы вернемся. Как хорошо, что в таком месте можно отведать хорошего чехуица. Сегодня вечером я не смогу спать. Так или иначе, всю работу сделала она. От меня было немного толку. Пожалуйста, сомкни руки. Так, я сунул свой член в кольцо, которое Клаудия сделала руками. Когда член проходит через ее руки, он приближается к лицу. Я повторил это 3 раза. Ну так что, сможешь выдержать всю ночь? А удивительно, эта огромная вещь приближается ко мне. Мой рот открывается сам собой. Каждый раз, когда член приближается к ее лицу, она вытягивает свой язык, как змея. Но нам пора, потому я убираю его снова в брюки. Ну, хватит, давай вернемся. Ни за что. Я насильно вставляю член обратно в штаны и застегиваю пуговицы на одежде. У Клаудии недовольное лицо, но она тоже сдается и поправляет ее одежду. Пожалуйста, помни, у нас впереди еще ночь. Да, я уже представлю, как твой член копается в дырах на моем теле и трется об меня, я схожу с ума. Если она и вправду сойдет с ума, у меня будут проблемы. Я буду выступать в качестве конферансье и завтра. После этого Клаудия вернулась на вечеринку, как будто ничего не случилось. После непродолжительного периода приятных разговоров банкет заканчивается, и она отправляется на виллу, предоставляемую гостям. Ну, лорд Хардлетт, большое спасибо за сегодняшнюю ночь. Кажется, что завтра я буду знать все в столице, но я уже не могу этого терпеть. Пожалуйста, расскажите мне побольше о себе. Клаудия облизывает языком рот. Ближайшие дворяне, вероятно, думают, что мы говорили о моих подвигах. Но то, что она хочет, это нечто более интенсивное. Чтобы подготовиться к завтрашнему дню, я, наверное, сегодня рано лягу спать. Кстати, ее нижнее белье оказалось в моем кармане. Похоже на дорогой шелк. Может быть, я отдам его одной из девушек. Я определенно не хочу это. Я не хочу это грязно. Я не хочу этого. Пожалуйста, выбрось его. Я не хочу это. Мне это не нужно. Если вы прикажете меня, я буду носить его. Оно слишком мало, и оно не подходит. Я не хочу. Пожалуйста, думайте хоть иногда. Когда я решил провернуть это, в доме все отказывались принимать эти трусики. Ну, ничего не поделаешь, поэтому я оставлю их на кровати Кралла. В этом возрасте он вряд ли додумается сделать с ними что-то эдакое. Глава 64.2. Глава 64. Нападки на жену. Часть 2. На следующий день я спал с Нонной, покоящейся на моей руке, с которой я был ласковым еще вчера. Она, должно быть, чувствовала ревность от визита Клавди, поэтому вчерашний секс был напряженным. Во-первых, она никогда не отличалась выносливостью, поэтому в полночь она потеряла сознание, но даже так ее тоненькая ручка не отпустила меня. Какая невинная! Я нежно глажу волосы Нонны. Вероятно, она тоже любит меня в ее снах, и на ее лице появилась улыбка. Уун, не выбрасывай меня, не оставляй меня, Айгир сама, я сделаю что-нибудь. Ее лицо внезапно начинает плакать, у нее кошмары. Я подумал о том, чтобы разбудить ее, поцеловав, но раздался стук в дверь. Пожалуйста, извините мою грубость по утрам. Ничего, если я войду в комнату, если пришел Себастьян, значит, это важно. Я не против, войди. Я прикрываю торс и помещаю Нонну под футон. Из дворца пришло уведомление. В нем говорится, что вас вызвала леди Мальердл. Несмотря на то, что я ее развлекатель, я не могу остаться на королевской вилле. Если леди хочет осмотреть достопримечательности на территории, тогда она меня вызовет и мне придется к ней идти. Это все определенно не для осмотра достопримечательностей. Хорошо, пойдем. Я целую Нонну, прежде чем одеваюсь. Она, должно быть, исчерпала свои силы, так как она даже не проснулась от моего разговора с Себастьяном. Не волнуйся, ты мне нравишься больше, чем Клаудия, ведь ты моя жена. Лицо Нонны, похоже, немного расслабилось. Хорошо, подготовь что-нибудь простое, чтобы перекусить. Я скоро уйду. Завтрак уже в столовой. Точка зрения Нонны. Через 30 секунд. Мадам, как насчет чая? Хорошо, но поторопись. Она медленно поднимается, только простынь покрывает ее огромную грудь, но Себастьян уже не в том возрасте, в котором могут интересовать женщины. Нонна также не обращает на него слишком много внимания. Не хотели бы вы попрощаться с ним? Все нормально. Когда он будет заниматься сексом с этой женщиной, он вспомнит мое плачущее лицо. Вот как, Себастьян, скажи Айгиру сама, что я плакала. Когда сделаешь это, он должен вернуться и увидеть меня еще раз, прежде чем отправиться в путь. Безусловно. Ха, мне интересно, как быстро она снова слиняет в Федерацию. Нонна бормочет и с недовольством катится по кровати. Точка зрения Айгира. Айгир сама. Клаудия прыгает на меня. Она оглядывается в спешке. Но, похоже, здесь нет солдат короля. Если бы нас заметил кто-то, связанным с королем, это было бы еще одна неприятная вещь. Ты меня заждалась, правда? Не смешно. Я хотела прийти к тебе сама. Но солдаты сказали, что так принято, чтобы они делали это вместо меня. Надеюсь, ты не в обиде. Хорошо. Если они узнают о наших особых отношениях, это все будет очень проблематично. Я тоже так подумала, потому их и послушалась. В противном случае я бы ударила этого солдата и направилась к тебе. Клаудия протягивает мне руку, словно говорит «пойдем». Сопровождающих и прислугу она от нас отгоняла. Раздражает. Я сказала, что я в порядке. Пожалуйста, займитесь чем-нибудь подальше от меня. Заразы. Кучер, готовь лучшую карету. Клара поедет с нами. Клаудия раздражается на слуг, но, когда оборачивается, со мной она вежлива. Она и вправду слишком капризная. Я уже вижу, что ее слугам живется несладко. В конце концов, четверо, Клаудия, я водитель и женщина-прислуга забрались в четырехколесный экипаж и выехали, чтобы осмотреть город. Это великолепная карета. Я никак не думала, что интерьер будет таким красивым, просторным. Интерьер хоть и красивый, но ее главный плюс в том, что она вместительна. Кроме того, здесь были предоставлены вина и легкие закуски. Она куда больше карет, на которых я когда-либо ездил. Карета, запряженная шестеркой лошадей, гораздо удобнее, чем это, но ее не получилось погрузить на корабль. В этом разница между богатствами Федерации и Гальдании. В Гальдании карета с четырьмя лошадьми встречается крайне редко, а экипаж с шестью лошадьми вообще диковинка. Айгир сама, мне не нравится то, что между нами мы используем формальности. Разве мы недостаточно близки друг к другу? Мне не нужно сдерживаться. Я тоже плохо разбираюсь в этом. Тогда Клаудия, ничего, что ты отпустила слуг? Конечно, они просто мешают. Мне не нужен кто-то, кроме Айгир Самы в качестве эскорта. Тем не менее, у меня есть эта девушка, на всякий случай. Мне стало интересно. Это застенчивая девушка, которая сидела рядом с нами с раннего утра, напоминает мне Силию своими короткими серебряными волосами, но в отличие от энергичности и яркого нрава Сили, у этой довольно мягкие манеры. От нее веет каким-то редким спокойствием. Она выглядит довольно молодо, но вскоре она превратится в красавицу. А, тебе интересно, Клара? Пожалуйста, приветствуйте его. Я Клара. Я была куплен госпожой и работаю у нее слугой. После того, как Клара завершает представление, она возвращается в угол кареты. Кажется, она знает о моих отношениях с Клаудией и пытается не мешать. Вчера нам могли помешать окружающие люди, но в этой карете все будет хорошо. Водитель, помедленнее. И забыть все, что ты видел и слышал. Конечно, мадам. Водитель закрывает окно спереди, Клара закрывает оба боковых окна. Кажется, мое тело начинает гореть. Клаудия мгновенно снимает с себя одежду. Теперь иди ко мне. Я тосковала по этому. Обними меня, Ниет, изнасилуй меня, как сучку. Кажется, она больше не могла сохранять самообладание. Нужно сделать так, чтоб она не разочаровалась. Когда я стою перед ней, она снимает одежду с отчаянным выражением. Я оставил все на возбужденную Клаудию и сидел голым, раздвинув ноги на сиденье. Какой ужасающе огромный член. Я фантазировала об этом, трогала себя прошлой ночью в постели, искренне пытаясь успокоиться. Наконец-то я хочу, чтобы ты похоронил его в моей дыре. Я много раз мечтала об этом моменте. Как будто рядом не было Клары, Клаудия расправляла бедра и опускалась на меня. Даже не касаясь его, ее дыра уже была мокрой от соков, и, используя собственную руку, чтобы широко раскрыться, она опустила бедра. Однако ее движения останавливаются. Она широко расправила бедрами и опустила себя на мой член. В такой манере, что даже портовая проститутка засмущалась бы от такого. Клаудия смотрит на меня и начинает говорить. 5 раз. Чего? Столько раз я занималась сексом с момента твоего отъезда. Мне немного любопытно, какие сексуальные переживания Клаудия испытывала. С кем? Тот человек, который иногда приходит в Белый город. 4 раза с моим мужем и 1 раз с мальчиком по вызову. Я могу понять мужа. Скорее всего, это я виноват. Не узнай меня, Клаудия наверняка осталась бы его верной женой. Но мальчик по вызову. Я думаю, слышал, что она потакала своему разврату после моего отъезда. Пожалуйста, прости меня. 2 года слишком долго для тела женщины, а тот огонь, что ты зажег. Эти 5 раз. Тебе было хорошо? Клаудия жестоко качает головой. Трудно подавить мой смех. Мы говорим в положении, когда мой член держит ее на весу. Абсолютно ничего хорошего. Естественно, мелкий член этого человека и его жалкие сексуальные приемы не стоит упоминать. Но, даже мальчик по вызову, у которого работа ублажать женщин не может сравниться с животным сексом, которому ты меня научил, это как детские игры. Пока она говорит, Клаудия начала тереть свой клитор. Это становится странно. Вот почему с тех пор я им не пользовалась. Гораздо лучше использовать фалоимитатор и звать тебя по имени во время дрочки. Ощущение гораздо лучше. Ну тогда я рад, что родился мужчиной. Да, так, хорошо. Клаудия двигает бедрами, потирая дыру о мой мясной жезл. О, ты ждешь приказов? Продолжай, Клаудия. Пусть твоя дыра попробует его на вкус. Да, конечно. Клаудия мгновенно опускает бедра, и он глубоко впивается в нее. Даже Мелисса, чья дыра растянулась, или Риджина, у которой прекрасное телосложение, кричат. Для блудницы высокого класса ее крик звучит так, как будто у нее в животе внезапно оказался меч. Клара слегка открывает окно и дает указание водителю, который начал беспокоиться. Скорее всего, скорость поездки значительно увеличилась из-за подозрений людей поблизости. С тобой все в порядке? Да. Те, что у меня были до сих пор, были маленькими, поэтому она растягивается. Уу. Если ты в порядке, я принимаю это как сигнал, и буду двигаться без колебаний. Клаудия сжимает зубы так сильно, что их скрежет можно слышать, пытается использовать бедра, чтобы поспевать за мной. Я положил ее на колени и проткнул ее. Уу. Хорошо. Качай бедра быстрее. Как женщина, она довольно тяжелая. Она должна быть в несколько раз легче Мел, но ее живот явно поправился с тех пор, как я в последний раз видел ее. Каждый раз, когда она подпрыгивает на мне, плоть на ее животе весело следует в такт колебаниям. Ну, это тоже возбуждает. Что-то не так, зрелая женщина превосходит в сексе молодую девушку, потому что у нее есть сексуальные приемы и спелое тело. Чем больше ее тело, тем сильнее можно ее обнять. Ничего, Я хватаю ее за талию и даю ей пощечину. Хорошо. Пожалуйста, будь грубее. Пожалуйста, доминируй над моими глубинами. Мы сдвигаем наши бедра друг к другу. Пока я сосу ее грудь и щипаю ее задницу и делаю другие озорные вещи, мне стало любопытно. Твой клитор. Что случилось? Я знаю, что, поскольку она бреет волосы на лобке и ее прошлый разврат, ее черные пучки пробиваются, но ее клитор не должен быть так сильно виден. Ты заметил? На самом деле, прежде чем я приехала в Гальданию, я там обрезала себе кожу, чтоб тебе было проще трахать меня. Чувствительный клитор торчит здесь, и ты можешь распоряжаться им как хочешь. Это немного успокоило меня, она сделала это все для меня. Было бы приятно попробовать. Хорошо, Клаудия, трясим об меня. Да, я была готов делать именно это. Кроме того, я тру его сама. Он достаточно чувствителен и быстро начинает брызгаться. Я не знаю, что произойдет, если мой любимый человек надавит на него. Я не против. Даже если он брызнет, не сдерживайся. Тогда, прошу меня извинить. Клаудия трется о мои бедра, как будто протирает мои лобковые волосы. Она мгновенно достигает оргазма. Но, я держу женщину за бедра, она подпрыгнула от удовольствия и еще более яростно. Как будто она надевает тряпку на швабру, она трет ее клитором мои волосы. После интенсивных хлюпающих звуков Клаудия писается, она в смущении, но я ее еще не отпущу. Я хватаю ее клитор пальцами и играю с ним как молодой пацан, только узнавший, как правильно дрочить. Конечно, я не перестаю совать в нее член и пробиваться до ее утробы. Обычно это движение заставляет ее чувствовать боль, но она уже в точке, где все, что я делаю с ней, превращается в удовольствие. Ну, пора закончить все. Я меняю позиции и кладу Клаудию вниз, а затем поднимаю ее в сложенном положении. Шлепающие звуки стали громче. Я с силой вдавливаю в нее член. И, конечно же, не перестаю тереть ее клитор. Ослабленная задница Клаудии просто идеальна и мягкая, как подушка. Она не может говорить, а может только издавать звуки, как ребенок. Ау-ау, ау-ау. Постоянно задыхается. Я чувствую над ней полное превосходство. Когда я вздыхаю и переношу свой взгляд, лицо Клары не изменилось, но она смотрит сюда. Девочка, в том же возрасте, что и Мити, также проявляет живой интерес к половому акту. Я кончаю. Пусть выходит. Мы с Кларой обменивались взглядами, и я сказал ей приблизиться. В этот момент Клаудия не должна ничего слышать. Я глубоко в нее проникаю и щипаю клитор. Она кричит очень громко, сжимает мою руку и хватает мой член. После наслаждения этим напряженным чувством, я освобождаю свою сперму глубоко в неверную жену. Он идет, детский сок идет, пенис распыляет его, громче. Клаудия громко стонет, Клара удивляется звуку эякуляции, исходящей из тех частей, где мы связаны. Мелисса сказала мне, что я кончаю как-то по-особенному. Мужчины, которые много кончают, издают звук «бу-у-у», но она сказала мне, что мой звук продолжается почти бесконечно. Она никогда раньше такого не видела. Сударыня, Клара паникует. Это естественно, живот Клаудии постепенно расширяется. Не волнуйся, это мое семя. Было бы неплохо найти что-то, чем можно вытереть. Когда он увядает, он разбрызгивает его. Когда я сказал это ей, я улыбнулся, и Клара торопливо что-то начала искать. Прошло уже много времени с тех пор, как я пробовал тело Клаудии, и это было очень вкусно. Пока Клара не нашла чего-нибудь, я буду следить за тем, чтобы мой мясной посох не завял. Я кладу тело женщины на себя. В такой позе он будет только увеличиваться и не перестанет кончать. Глава 64.3. Глава 64. Нападки на жену. Часть 3. Было хорошо, я осторожно глажу волосы Клаудии, которая некоторое время назад пришла в сознание. Да, ты лучше всех. Я всегда утешала себя, думая, что ты обнимаешь меня, но это было в несколько раз лучше, чем в моем воображении. Клаудия встает на колени у моих ног и облизывает меня от члена до пальцев ног. Такие действия, особенно облизывание пальцев, не к лицу благородной особе, даже в качестве игры. Но здравого смысла у этой женщины нет, она счастливо берет кончик пальцев ног в свой рот. Даже для Клары было шоком видеть, что обычно репрессивная леди облизывает мою ногу как раба, и она не могла скрыть свое удивленное выражение. Посмотрев, как мы занимаемся сексом, маска девушки рухнула. Как я и думал, она милая, когда показывает свои эмоции. Кажется, она поняла, что я смотрю на Клару, пока она меня обслуживает. А, так ты интересуешься Кларой? Она просто молодая девушка, но тоже довольно привлекательна. Я нашел ее на арабском рынке. Клара слегка опустила голову. Это было год назад, я очень хотела сильного помощника мужчину, но случайно нашла эту девушку на аукционе, купила ее по прихоти. Как и ожидалось, было немного неприятно, когда она сказала «по прихоти». У Клары тоже несколько грустное лицо. «Не говори больше, это неприятная тема». «Ни в коем случае, не сердитесь, я извиняюсь». Клаудия сразу паникует, как будто пытаясь поднять настроение, ее служба мгновенно становится более интенсивной. Клара, вероятно, не понимает, почему я остановил ее от разговоров. Она смотрит на меня с озадаченным выражением лица. После этого мы побродили туда-сюда, чтобы посмотреть на так называемые знаменитые места Гальдании, но объяснения были чрезвычайно расплывчатыми. В любом случае, я тоже мало что знаю об этом. И поскольку цель Клаудии состояла в том, чтобы заняться сексом, пока мы находились посреди поездки в места и во время наших перерывов, она, похоже, не интересовалась ничем другим. Хотя она, по крайней мере, слушала мои героические истории во время нашей беседы, она выступала у меня в качестве подушки. Солнце садится, и Клаудии пришла пора вернуться на виллу. Как гостья, она не могла бездумно бродить за пределами столицы, где стража не так сильна. Для замужней женщины абсурд проводить ночь вне дома. Очень плохо, что мы должны расстаться. Однако сегодня был хороший день. Не против, если я позову тебя завтра? Я не могу сказать нет. Могу я попросить, чтобы завтра это было немного позже? Моя нижняя половина устает. Это потому, что после этого я буду трахать девушек дома. Хорошо, хорошо. И завтра у меня есть подарки для тебя. Не против, если я приду к тебе домой? Айгер сама, честно говоря, я не хочу, чтобы ты приходила, но это ради развития моих земель. Я должен получить то, что хочу. Да, я буду рад. Мои домашние тоже. Я счастлива. Ху-ху-ху. А это, для того, чтобы показать мою благодарность. Пожалуйста, посмотри. Клаудия переворачивает свою юбку, и на ее бедрах есть цифры, написанные губной помадой. Я пыталась записать количество спермы, которую я приняла. Интересно, как высоко число дойдет до конца моего пребывания. 50, 100. Она непристойная и глупая женщина, но пока она любит меня, я буду относиться к ней любезно. За короткое время, пока мы добираемся до виллы, я использую свои пальцы для ее удовольствия. Это прощальный подарок на сегодня. А, я устал. Когда я вернулся в дом, солнце полностью село. Раньше я уставал на полях битвы, но я впервые почувствовал такую затяжную усталость. Селе, Роу, вы уже приняли ванну? В такие времена я хотел бы, чтобы исцелением стало принятие ванной с этими двумя маленькими животными. Хмм, я собираюсь сейчас. Да, а я только что вышла. Нет, тоже собираюсь. Я буду сопровождать тебя. Селия вытирает явно влажные волосы, но она такая милашка. Если я позову других девушек, тогда это превратится в оргию. По крайней мере, я могу забыть все и исцелить свою усталость в ванной. Кажется, я буду завтра очень занят. Следующий день. Божечки, что это за отстойник? Нонна замерзает, свет из глаз Мел исчезает. Это было первым, что сказала Клаудия, когда она вошла в особняк. Это было чистое оскорбление жены, которая подошла и поприветствовала ее. Нонна еще и выбирала мебель и украшения. Ай, какая дешевая чаша. Я хотела бы ее разбить, но если Айгир сама против, то не буду. Эта чаша была выбрана лично Нонной, которую она подавала гостям. Она говорила, что чаша замечательна, хотя Нонна напряглась, но она кое-как улыбается и кланяется Клауди. Я жена Айгира сама, Нонна Хардлет. Пожалуйста, ведите себя соответствующе своему титулу. Я наложница, Мел Хардлет. А, приятно познакомиться. О, это копье, которое вы получили в награду за свои заслуги на войне. Оно красивое, оно сияет ярко, как блеск военных подвигов Айгира сама. Она умело меняет тему. Берет меня за руки на глазах моей жены и других. Но она обращается ко мне: Айгир сама. Ум, леди Мальердал, я жена Айгира, между прочим. Нонна подходит, не колеблясь, но Клаудия даже не думает двигаться в сторону, ее взгляд не сходит с меня. Я слышала тебя. Ты же не думаешь, что я дура, верно? Гррррррр. Как и ожидалось, Нонна злится. Этого я раньше не видел. Но, зная силу семьи маркиза из Федерации, она не сможет взорваться слишком сильно, чтоб не испортить репутацию. Карла наверняка ударила бы ее, поэтому я попросил ее отнести конфеты в детский дом Доротеи и поиграть там с детьми. Две сестры, Куу и Руу, пошли вместе с ней, они не вернутся до вечера. Клаудия, тебе не стоит здесь задерживаться. Ты же хотела мне что-то дать, верно? Да, но, пожалуйста, подождите. Сильный мужчина-раб, которого она привезла с собой, таскает коробки в дом, одну за другой. Во-первых, деньги. Потому что такой плохой образ жизни, как этот, плох для вашего тела. Ой, если бы я знала, что ты живешь в таком отвратном месте, я бы привезла с собой еще. Члены семьи и слуги застыли, увидев коробки, наполненные золотом. Понятно, что это было не просто 100 или 200, а несколько тысяч золотых монет. Отнесите эти безделушки куда-нибудь, нас ждет нечто хорошее. Коробки перенесли. О-о-о, даже я удивился. Это был набор брони, отменный латный доспех. Чтобы ты не получил ранения в бою, я приготовила наилучшую из возможных вещей. Более того, его прекрасные детали соответствуют герою. Броня определенно прекрасна. В семьях рыцарей или низших дворян такую передавали бы по наследству. Когда свет отражается от доспехов, он сияет. Золото покрывает поверхность стали таким образом, чтобы не было пробелов. Так красиво. Он очень красив. Похоже, что полностью вылит из золота. Человек, который это наденет и вступает в бой, будет настоящим идиотом. Вместо вражеских атак его подавят взгляды союзников. Было бы не так проблемно руководить войсками, пока я голый трахаю Силию, чем в этом. Спасибо, я благодарен за это. Я уже взрослый. Нужно же выразить слова благодарности. Силия отвернулась. Она смеется, не так ли? Теперь, когда не стоит беспокоиться за здоровье Айгира сама, есть это. Клаудия надевает кольцо на мой палец. Чего? Эй, как и ожидалось, Нонна и Мел негодуют. Я подумал даже, что услышал нотки угрозы от Мел, но это может быть просто мое воображение. Уа-а-а. Это голос Мелиссы, она хорошо разбирается в ювелирных изделиях. Но ее голос, вероятно, выражает не восхищение высококачественным камнем на кольце. Камень, безусловно, красивый и большой, слишком большой. Это кольцо с драгоценным камнем, которое достаточно велико, чтобы закрыть два соседних пальца. Если бы у меня выпирал живот, я бы выглядел как поднявшийся торгаш. И последним будет это. Несите осторожно, потому что если вы поцарапаете ее, я задушу вас. Ой, извиняюсь, хохоха. То, что осторожно несет раб, это большая картина. Ну, вот, Клаудия открывает занавес. В комнате царит тишина. В гостиной, в которой обычно болтают много женщин, я впервые почувствовал такую тишину, что услышал звон в ушах. Картина – это нечто реалистичное, мужчина и женщина обнимают друг друга. Женщина висит на мужчине, ее дорогая одежда выглядит взъерошенной, а мужчина грубо хватает женщину и тянет ее к себе. Это великолепная картина, которая выглядит так, будто она может начать двигаться в любое время. Проблема в том, что женщина выглядит как близнец Клауди, и мужчина как-то напоминает меня. Хотелось бы подумать, что это совпадение. У меня был художник, он нарисовал образ Айгира сама, который выжжен в моем уме. Прекрасно, не так ли? Это было неизбежно. Девочки стояли безмолвно, их челюсти отвисли, они даже не жаловались. Она отправила картину, себя и мужчины в дом этого мужчины, при этом все сделала на глазах у жены. Это больно, это слишком больно. Мне неловко думать, что, может быть, Клаудия уже сошла с ума. Пожалуйста, повесь ее там, где ты будешь видеть ее каждый день. С тех пор я всегда буду с тобой. У меня начинает болеть голова. Верно, я слышала, что ты служил в армии, поэтому я привезла что-то полезное для тебя. Я мало знаю о армии, поэтому я не могу все объяснить, но я оставлю это в саду, окей? Она шепчет мне на ухо. Я планировал подарить это его величеству королю, но самый важный для меня мужчина, это ты, в конце концов. Кажется, что половина этих предметов из черного рынка. Но это все даже не конец, верно? Знаешь, сколько золота здесь? Нет, я не особо считала, вероятно, 2000, нет, 3000 золотых, о, побольше. Глава 64.4. Глава 64. Нападки на жену, часть 4. Я приказал слугам посчитать их. Руки Мити и Кролла дрожат, они не могут посчитать хорошо. С другой стороны, руки Себастьяна считают с невероятной скоростью, так, что их не видно. 5000 золотых. Вы немного просчитались. Аво, но это примерно вдвое больше. Как и ожидалось от жены маркиза, ее чувство денег абсолютно искажено. Я написал на листе бумаги, что заимствовал 5000 золотых и вручил его Клаудии со словами «Я должен тебе». «Я не могу. Я привезла их как подарок тебе. Я не буду заниматься чем-то вроде кредитов. В любом случае, я бы не смог бы скрыть такую большую сумму денег. Что касается причины, по которой леди Мальердал предоставляет мне деньги, ответ скоро распространят слух, она под моим контролем. Слухи о моих женщинах ужасны, в конце концов. Затем меня вызовет король, и Эрих побледнеет. Подумай о моей гордости, мне было бы трудно жить, зная, что я должен женщине денег. На самом деле я не против, я понимаю. Тогда давай сделаем это. Клаудия пишет что-то дополнительное для записки. Период погашения, неограниченный, ставка, нет, условия. Один раз в месяц, пишите письмо, чтобы сообщить о текущем состоянии дел. С этим я буду уверена в том, что ты меня не забыл. Хорошо, я, вероятно, не смогу вернуть долг в любом случае. Отправка письма один раз в месяц, это максимум, что я могу сделать. Только не говорите мне, что я буду получать эти сверхдлинные письма от Клаудии каждый месяц. Ну, теперь все. Есть в этом особняке кровать, давай поговорим о нашей любви. Как и ожидалось, Нонна и Мел взбесились. Я поспешно выпроводил ее. И тут же после того, как я вытащил Клаудию из двери особняка, эта женщина, она зашла слишком далеко. Это свинья крашеная. Я хочу поджарить ее. Нонна-сан, вот подушка. И стакан с водой. Ки, если бы она не была гостем, я бы прихлопнула ее. Вот так и так, послышались звуки мягких ударов. Прости, Нонна, ты хорошо вытерпела это. Мел, ты знала, что так держать кухонный нож опасно. Это цыпленок на вечер, но, как ты им размахиваешь. Повсюду кровь, на твоем лице тоже. Пахнет неприятностями. Надеюсь, цыпленок не будет обижаться и не станет зомби. После этого Клаудия продлила свое запланированное пребывание по какой-то причине и в конечном итоге осталась уже на месяц. В течение этого времени она каждый день звала меня в карету, чтобы мы могли заниматься сексом там. Через некоторое время мы начали приносить в карету футоны, и она стала похожа на движущуюся кровать. Мы издавали животные звуки, водитель был в качестве доверенного лица, а Клара, слуга, выступала в качестве официантки и убирала за нашими телами. Это была наша жизнь в течение одного месяца. И, наконец, пребывание Клаудии подошло к концу. Ну вот, после битвы я передохнул, и Клара протянула мне немного вина. Она все делала без выражения, но стала очень внимательной ко мне. В течение этого месяца Клаудия часто обращалась с Кларой скорее, как с предметом, а не с человеком. И каждый раз я защищал ее, упрекая Клаудию. Благодаря этому отношение Клары несколько смягчилось, и в то время, когда ее хозяйки нет, она отвечала на мои глупые подшучивания. «Ты не против того, чтоб твоя хозяйка изменяла мужу?» Клаудия даже не сдвинулась с места. «Нет, она моя госпожа. Я даже не знаю феодала. Наверное, так оно и есть. У семьи маркизов Федерации много домов, так что невозможно знать каждого слугу. Но тебе не трудно каждый день видеть это, несмотря на то, что ее купили как слугу, она девушка. Вероятно, она не хочет оставаться слишком близко к нам. Нет, я в порядке. А еще, что, когда мы находимся в особняке в Белом городе, я утешаю мадам, что себе позволяет эта женщина. Я слегка подтолкнул Клаудию ногой. Клара понижает голос и приближается к моему уху. Мы укрываемся футоном, и я использую фалоимитатор, хватая ее сзади. Возможно, это имитация, будто Хардлет сама нападает на нее. Мы оба хихикаем. И мадам тоже ужасно. Я все еще была девственницей, когда она купила меня, но в тот же день, когда она купила меня, она украла ее, используя тот самый фалоимитатор. Кажется, она ненавидела мое тонкое тело. Посмотрите, у мадам немного жира на животе. Это правда, Клаудия близка по возрасту к Мел, и она перестала следить за своим телом. Это естественно, так как она оставляет всю работу слугам, ест гурманскую еду и смотрит театральные представления.